19 июля Швейцарско-Корейский комитет и Швейцарский кружок по изучению идей Чучхе распространили совместное заявление, где критикуют Соединенные Штаты Америки и их сателлитов, то есть Южную Корею и Японию, по вине которых растет риск ядерной войны на Корейском полуострове.